услышь, Господи, слова мои, уразуми помышления мои, не мне на слово для моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать, ожидать, ожидать, ожидать, я ожидаю Тебя, Царь мой и Бог мой, я прославляю Тебя, Царь мой и Бог мой. Я по милости Твоей войду в дом Твой, поклоню святому храму Твоему. Господи, пути води меня в правде своей святой, правде своей святой. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, прими посылок прямой.